Знаете, я в то время сильно затруднялся, что посоветовать таким людям, как им поступить, если они действительно хотят что-то сделать, предпринять ради собственных детей, ради мира на земле. А говорить, чтобы вносили деньги в фонд мира, чтобы вкалывали как следует, стеснялся. Говорил, ну, сделайте, чтобы кто-то еще понял, что нам грозит. Передайте свою тревогу другим, может быть, это надо. Сейчас, сегодня, я не стыжусь говорить, что наше содействие перестройке общества действительно поможет добиться выживания человечества. Всякий искренний поборник перестройки уже борец за мир. И это отнюдь не только слова, ведь перестройка утверждает новое мышление. Она позволяет сделать наше общество привлекательнее, чем раньше. Теперь никто не сможет превратить его в пугало. Это, между прочим, противникам социализма на Западе прежде неплохо удавалось. Нас там просто боялись. А значит, легко было сеять враждебность к стране реального социализма. Еще бы Сталин постарался обогатить нашу историю такими извращениями, что одним их перечнем можно было застращать планету. Корреспондент. Я понимаю, что тема «Третий мир» и алармизм особая, очень большая. Здесь мы можем затронуть ее лишь мельком. Но все же спрошу, как новое мышление в форме алармизма или любой другой может распространяться в странах отстающих, голодающих, их жителям не до того, не до бомб, не до глобальных проблем? Адамович, на Московском кинофестивале мы дали премию мозамбикскому документальному фильму. В нем только то и происходит, что стоит перед аппаратом толпа и смотрит в объектив. Женщины с тощими грудями, изуродованные голодом дети, одежда жалкое тряпье, голодные люди стоят и молчат. А фильм озвучен голосами десятков радиостанций. Говорит Нью-Йорк, говорит Париж, говорит Москва. Мир более благополучный, живет другими интересами, ему нет дела до этих сирых и голодных. А они как бы спрашивают молча, когда вы вспомните о нас, когда о нас подумаете? Нас таких миллионы, если не миллиарды. И в Калькутте мне говорили, нет, нам не до ядерной опасности. В одном нашем городе миллионы голодных, бездомных. Ваш отсек на корабле плох, хуже многих других, соглашался я. Но это все же отсек того корабля, на котором плывем мы все. А если судно утонет, разве теперешние ваши проблемы покажутся первостепенными? Хотя они действительно и острые, и сложные. Теперь многие соглашаются и в таких странах. Несмотря ни на что, надо и третьему миру яснее осознавать угрозы амницида. Надо гражданам развивающихся стран вставать в ряды борцов с этой глобальной угрозой. Шахназаров. Да, перестройка мышления, понятие, рожденное в нашей стране, и уже сама наша внутренняя перестройка, которая сделает советское общество более демократичным, более открытым, поможет снизить в мире уровень международной конфронтации. Но и Западу во многом надо проводить свою перестройку. На противостоящей нам стороне тоже накопились завалы предубеждений против нас, ненависти, раздражения. Конечно, у этих настроений глубокие социальные корни. Они уходят в те слои общества, которые боятся всех перемен в мире, особенно перемен социалистического характера. Но ничего не поделаешь. И представителям этих слоев надо в чем-то перестраиваться. Перемены нужны, и перемены быстрые, хотя не вредно всегда соблюдать правила разумной достаточности. Адамович. И смелость, смелость нужна, смелость поиска, смелость маневра. Шахназаров. Не повредит разумное сочетание обоих подходов. Во всяком случае, в конце беседы стоит еще раз повторить, что ту инерцию прогресса, о которой шла речь в начале, можно обеспечить лишь общими усилиями всех народов. В будущем все четче станет проглядывать не очередная державная гегемония, а мировой концерт, исполняющий без дирижера мелодию мира и сотрудничества. Наше сообщество движется к осуществлению разумного самоуправления, самосохранения, самоконтроля, к умению эффективнее использовать свои большие возможности во благо себе. Всего этого невозможно добиться без утверждения на всех континентах, во всех странах нового мышления. 1988 год. Ум технократический и ум гуманитарный. Слово к мелиораторам. Давно не верю нашему брату-писателю, когда он жалуется, завидует, что вот кто-то работает, пишет, а он, мол, бездельничает. Не поверил и Валентина Распутина письму. Где-то еще пишут книги и говорят о них, где-то снимают фильмы и надеются с помощью слова и камеры переменить людей. Я же ничего не делаю.